что в итоге? Главное, впереди все. Я одна жизнь, один миг, один шанс, один вдох, полет, вдох, стучит бас. Прямо в сердце ритм улиц, мелодия тела, наедине сам собой, это внутри осело. И слов тут не хватит, это понять надо. И что за звук, кстати, звучит из уст стада? Ну как из мух слона, вы дуете не глядя. Очень злая тетя или молчаливый дядя. Давай, Арина, уже никто не поможет. Это не в моде, сейчас в моде она помоложе. Кожаная сумка от Витон, хуй его знает, что тебе надо для счастья. А у меня светает 6 на часах, но мысли рвут на части. Слишком скучно жить, будь недоволен властью. Кастинг не прошел где-то, да и похуй бывает. Главное, родные рядом, да и вера святая. Каждому свое, каждый пусть поет о своем, о своем. Камнем стал давно, людям все. Один раз, один такт, миражи. Вроде бы не одинок, ты в океане лжи. И как бы не было плохо, как бы стоять надо. За что-то расплата, два плата, зарплата. Улетает, как истребитель на пробном полете. Как проигравший в итоге, что остался в пролете. Итог один, и с этим итогом люди живут. И как бы не пытался найти объяснение всему. Это с годами приходит, и где-то с опытом. Может что-то вообще не тревожит, что-то пугает до дрожи. И кожа тоже с годами дает понять, что стареет. Им понять, что надо быстрее остаться рядом. Вы с нею итог один, и что в итоге не знаю пока. Свои еще рядом, подаст руку братан. Кастинг не прошел где-то, да и похуй бывает. Главное, родные рядом, да и вера святая. Каждому свое, каждый пусть поет.